Глава вторая. Жизнь младенца невероятно скучна и однообразна. Я ем и сплю, сплю и ем. Если я не ем, значит, я сплю. Если я проснулся, значит, мне пора есть. К счастью, хоть бессонница, я теперь совершенно не страдаю. Спать хочется почти постоянно. И никакой внешний шум не отвлекает. Теперь я могу спать даже рядом с работающим экскаватором. Проверено. Разбудить меня может только чувство голода. Из всех развлечений у меня есть лишь две висящие над моей кроваткой яркие разноцветные птички, на которых можно смотреть, и также разноцветные деревянные шарики на моей коляске. В отличие от птичек, шарики можно не только смотреть, но и трогать руками. Впрочем, ни птички, ни шарики мне совершенно не интересны. Ведь младенец я лишь внешне. По допотопному виду моей коляски и полному отсутствию памперсов я сразу понял, что оказался в прошлом. По-видимому, меня отбросило по моей собственной исторической линии. Во всяком случае, никаких расхождений с известной мне историей я не замечал. И внимательно слушал разговоры взрослых и выяснил, что здесь тоже была Великая Отечественная война, на которой, как выяснилось, погибли оба моих деда. Сейчас у власти находился Хрущев, и недавно была проведена денежная реформа. Настолько недавно, что люди часто называли деньги новыми. Это позволило мне точно установить год моей заброски. Сейчас тут 1961 год. Моя мама торжественно отмечала каждый прошедший после моего рождения месяц. Сравнив ее слова с висящим на стене отрывным календарем, я узнал и точную дату своего рождения. Я родился 31 декабря 1960 года. И совершенно неожиданно оказался прославлен на весь Союз. Дело в том, что по официальным данным я стал самым последним в СССР ребенком, рожденным в первые 60 лет 20 века. А возможно и последним в мире. Ведь родился я в 23 часа и 59 минут. Конкурировать в этом вопросе со мной могли очень немногие. Разумеется, в более западных областях дети рождались 31 декабря и после меня – но, считая по местному времени, я был последним. Об этом даже газета «Правда» написала. Пусть и на последней странице, но так ведь это правда. Отец однажды ворвался в нашу комнату чуть не бегом. Маму испугал. Трясет газетой в руке, а сам кричит: «Ленка, про нашу Наташку в газете написали!» Вообще-то заметку написали там про первого человека, родившегося в СССР в седьмом десятилетии века. Но и меня тоже вскользь упомянули. А первым оказался какой-то мальчишка из Куйбышева. Кстати, еще в той статье написали, что Куйбышевский горсовет принял решение вне очереди выделить новую квартиру родителям этого мальчишки. А на мое полугодие я получил неожиданный подарок. Отец и мать работали у меня на одном заводе. На каком именно, не знаю. Они его называли просто «завод». Отец был токарем, а мать работала в заводской столовой. Так вот, вернувшись с работы в пятницу, 30 июня, они огорошили бабушку известием о том, что завком принял решение выделить им новую двухкомнатную квартиру в строящемся доме, потому как они – молодая семья, и у них такой знаменитый ребенок, о котором даже «Правда» пишет. Днем я все время был с бабушкой, матерью моего отца. Она кормила, мыла и гуляла меня. Особенно часто гулять мы стали после того, как закончилась весна и наступило жаркое лето. Теперь, если не было дождя, днем мы возвращались домой только для того, чтобы поесть. Кормила она меня специальной смесью, которую мы с ней ездили получать на молочную кухню. Кстати, редкостная гадость. Мамино молоко гораздо вкуснее. Мы все четверо жили в одной комнате большой коммунальной квартиры в доме, наверное, еще до революционной постройки. Бабушка спала за шкафом, а моя кроватка стояла рядом с кроватью родителей со стороны мамы. Маме удобно было поднимать меня к себе, а вот мне было не очень удобно, потому что ночами, а иногда и днем по выходным, если бабушки не было дома, они в своей кровати начинали... ну, вы поняли. И, естественно, совершенно не стеснялись полугодовалого малыша. Мне смотреть на это было очень неприятно, и я по возможности отворачивался или жмурился, но звуки-то оставались. Мама так стонала. На мое полугодие родители подарили мне розовую резиновую уточку для купания и новые ползунки. И вечером у нас в комнате был праздник. Папа купил торт и водку, пригласили соседей и все сели пить чай. Ну и кое-что еще, кроме чая, понятно. Я лежал в своей кроватке и сквозь решетку наблюдал за этим. Раз такое дело, давай, думаю, и я им кое-что подарю. Когда меня оставили в комнате одного, я давно уже тренировался и к настоящему моменту достаточно хорошо умел это делать. Только родные еще не знали об этом. Тем больше было их удивление, когда я спокойно и уверенно сел. Ведь, по их мнению, сел я впервые в жизни. Был вечер, магазины были уже закрыты, однако к общей радости у Степаныча в комнате была на крайний случай припрятана одна бутылка. Ради такого случая он сбегал за ней, а мама нарезала еще сало. Праздник продолжался.